Глава 20. Гинзу заметил гостей раньше, чем ребята, и стук в дверь застал меня почти одетым. А с ранним визитом заявился никто иной, как майор Федор Филимонович Мышкин, глава полиции Усмани. И причина его приезда особых вопросов не вызывала. К слову, я уже успел узнать, что территория прилично потрепанной мною ночью гостиницы оцеплена, а сами сталкеры ее покинули. Мои ребята, конечно, следили за перемещением противника, но, похоже, где они находятся сейчас, я узнаю из первых уст. Застегнув молнию костюма, я рывком открыл дверь и широко улыбнулся. — Доброе утро, Федор Филимонович. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Окинув меня пронзительным взглядом серых глаз, Мышкин зашел в комнату и сразу закрыл за собой дверь. «Извините, мне совсем нечем вас угостить», — развел руками я и сел за маленький стол, на котором стоял только графин с водой. «Я уже позавтракал. Спасибо». Полицейский устроился напротив. «У меня, ваше сиятельство, вопрос». «Задавайте», — кивнул я и установил вокруг нас звукоизолирующее поле. Одобрительно кивнув, Мышкин не стал тянуть. «Это вы устроили взрывы в гостинице «Витязь» этой ночью?» «Прежде чем ответить, хотелось бы кое-что уточнить», — медленно проговорил я, откидываясь на спинку стула. «А конкретно, как далеко эта информация пойдет? Она останется между нами, или вы на ее базе заведете официальное дело?» «Странный вопрос, Дмитрий Николаевич», — удивленно поднял бровь майор. «Мне кажется очевидным, что если это сделали вы, при этом имея вескую причину, то объяснение меня устроит. И мы совместно решим, как лучше поступить дальше. А если уважительной причины нет, вы просто не признаетесь». «А вы меня неплохо знаете», — кивнул я и усмехнулся. «Да, это сделал я. А теперь слушайте, почему». Следующие 5 минут я вводил майора в курс дела. Разумеется, в общих чертах, но не забыл упомянуть о том, что предстоящая битва с князем диких земель Сергеем Ярым будет вестись при прямой поддержке войск Нижегородской империи. «Очень любопытно», — Мышкин задумчиво посмотрел в окно. «И надо заметить, до меня пока даже слухов никаких обо всем этом не дошло. Это значит, что о том, что вам выделили часть гарнизона Усмани, знает очень ограниченный круг лиц». «И это меня устраивает», — кивнул я. «Что ж...» Майор перевел взгляд на меня. «Значит, наша официальная версия правильная. Ночные взрывы в Витязи — это разборки сталкерских кланов. Не забудьте учесть, что, по данным анонимного осведомителя, потерпевшие работали на Пермскую империю». «Да-да, обязательно. И при следующих допросах обязательно этот вопрос тоже подниму». «Кстати, Федор Филимонович, а почему, если не секрет, вы приехали ко мне?» — спросил я. «И вообще, как меня нашли?» «Ну, Дмитрий Николаевич, не надо меня обижать», — с невеселой усмешкой проговорил Мышкин. «А вас я подумал сразу же, так как в последнее время вы имеете отношение ко всему громкому, что происходит вокруг. Я связался с воротами, и мне подтвердили, что ваши машины ночью прибыли в город, а уж найти целого графа в Усмани для меня больших проблем не составляет. Но не переживайте, все мои наблюдения и домыслы останутся при мне. Разборки и разборки. Сейчас меня, откровенно говоря, гораздо больше стало интересовать нападение на вас. Я могу чем-то помочь?» Не буду скрывать, что сказанные майором слова согрели мне душу, хотя и знал, что он на моей стороне. Но лишнее подтверждение всегда приятно. «Спасибо за предложение, Федор Филимонович, но думаю, что ваша помощь не понадобится. Вернее, она понадобится здесь. Все наши силы будут сфокусированы на диких землях, и для меня очень важно не получить в это время удар в спину». «Понял. На всякий случай мы усилим патрули на всех дорогах, ведущих в Савино. Если что-то необычное увидим, то вмешаемся или как минимум предупредим вас. Огромное спасибо, Федор Филимонович. И удачи в расследовании». «Ага». Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и как только глава полиции покинул мой номер, в дверном проеме появился гвардеец Коля. «Новости из Савина есть?» — спросил я. «Последняя новость была час назад, ваше сиятельство. Все шпионы захвачены и сейчас на допросах. Все теракты удалось предотвратить. Отлично. Есть что от свята? Нет. Зато наши люди из Тамбова сообщили, что стоят первыми в очереди на получение документов. Муниципалитет откроется через час. Понял. Тогда быстро завтракаем и выдвигаемся в сторону кирпичного завода. Байки пермского образца, навскидку около 200 штук. Но, может, еще по лесам кругом ездят. Так. Свят сделал паузу, удобнее устраиваясь на толстом корне и сверяясь с показаниями шестерки призрачных шпионов. Не меньше 300 грузовых версий квадроциклов. То есть это такая гибкая сцепка из двух, и каждый из них нагружен по самое «не хочу». «Чем нагружены?» — уточнил записывающий данные Даня. «Непонятно. Все замотано брезентом, а если через него пролететь, то просто видно, что что-то металлическое с рунами. Скорее всего, это артиллерия в разборе. Но мне нужно, чтобы они остановились. Тогда смогу более детально изучить». «Хорошо, тогда ставлю здесь вопрос. Дальше». «Тяжелой техники и транспорта нет, то есть они сделали акцент на относительно быстром передвижении. Хотя все равно вряд ли идут быстрее 4 км/ч. Так что с учетом ночевок и остановок ориентировочное время прибытия к нам не раньше, чем через 2,5 суток. Так, войска поделены надвое. Кольцо идет налегке и прикрывает всех от монстров. Те, что идут внутри... тащат габаритные рюкзаки, покрытые облегчающими вес рунами. Предположительно, вес каждого минимум 50 килограммов. Из многих торчат обернутые брезентом длинные штуки. Тоже, скорее всего, детали какого-то тяжелого вооружения. Опа, а это что? Свят сместил одного жучка и поднял его чуть выше. Ага, на них напали монстры, и они их расстреляли из автоматов. Прямо рядом с бойцами черный кристалл, а они стреляли очередями. Ну-ка. Помощник графа быстро приблизил жучка, и его лицо омрачилось. Твою мать! Что там? — тревожно спросил оглядывающий окрестности рыбак. Да похоже, у них автоматы типа наших. Вот сволочи! Правда, не у всех такие, только у части бойцов внешнего кольца. Внутри все идут с обычными калашами и пневматическими ружьями. И это говорит о том, продолжая записывать, пробормотал Даня, что пермяки в эту операцию вложились очень серьезно. «Меня другое смущает», — задумчиво проговорил Свят. «Если они выдали такое вооружение дикому князю, значит, больше не собираются держать его в секрете. То есть... в самое ближайшее время намереваются использовать повсеместно. Да, может, они уже используют, просто до нас информация не дошла». «Да, такое тоже может быть», — почесал рыжий затылок Свят. «Ладно, смотрим дальше. О, похоже, привал у них, все остановились. Может, совещание какое проведут и удастся что-то услышать? Сейчас пониже спущусь. Ага, пару повозок распаковывают». «Точно. Собирать, похоже, что-то будут. Миномет, что ли? Интересно, зачем? Черт, 4 группы по 10 квадроциклов в лес рванули». «К нам?» — резко повернул голову рыбак. «В разные стороны. Прямо к нам никто не едет. Но если продолжить так двигаться, то скоро мы окажемся между 2 группами». «Сколько до них?» «До их фронта 1 км, а до байков уже меньше». «Давай-ка на всякий случай медленно отъезжать». Даня быстро убрал карандаш и листочек и запрыгнул на квадроцикл. Свят сел за ним, а рыбак — за топором. «Вон, давай туда!» Помощник графа махнул рукой, и разведчики медленно поехали между стволами деревьев. Специальные разведбайки были сконструированы так, чтобы оставлять минимум следов. Но Даня все равно старался выбирать места без высокой травы и объезжать кустарники. «Странно все это», — через 2 минуты произнес Свят. «Они перестали разъезжаться и теперь следуют почти параллельным с нами курсом, только в 600 метрах справа и слева. Ускоряемся и бери градусов на 30 влево». Даня, следом за ним и топор выполнили распоряжение, через минуту Свят почувствовал в груди медленно сворачивающий тяжелый ком. Обе едущие параллельно их курсу группы квадроциклов тоже совершили маневр и продолжили приближаться к ним с обеих сторон. «Прямо!» — скомандовал Свят. «Ускоряйся в два раза!» Даня тут же прибавил газу, и деревья замелькали гораздо быстрее. «Что там?» — перекрывая шум, крикнул рыбак. «Плохо все!» — обернувшись, заорал помощник графа. «Они тоже ускорились!» «Как они могут нас видеть?» Рыбак завращал головой. «Они тоже пользуются?» «Тихо!» — рявкнул на него Свят. «Если они нас видят, то могут и слышать». И понимание этого факта заставило его покрыться холодным потом. Если враги следили за ними и слышали разговоры, то они не только сами владеют магией и иллюзией, но и знают, что те же техники используются в Савино. «Но это еще не точно», — мысленно успокаивал себя помощник графа. Раз у нас появился хранитель, значит, у нас первый кристалл иллюзии. Да и мало ли всяких неизвестных магий в мире. Может, мы просто не заметили, а они на всех деревьях посадили разведчиков. Свет выпустил еще несколько жучков и, как учил Дмитрий Николаевич, принялся менять диапазоны восприятия, пытаясь найти спрятавшихся магов. Никого. — Где они? — крикнул Даня. — Сужают клещи! Ближайшие байки в 400 метрах от нас. Ускоряться? Пока езжай так. Не переставая следить за преследователями, Свят лихорадочно пытался придумать, что делать дальше. Их байки превосходили аналогичный транспорт пермяков, и они в любой момент могли прибавить ход и оторваться. Но только это не дало бы никаких ответов и поставило бы миссию под угрозу. Во что бы то ни стало, необходимо узнать, как эти гады их обнаружили, иначе потом они могут точно так же обнаружить засаду. Дмитрий Николаевич может пользоваться своими жучками на расстоянии до 4 километров. Свят не больше 1,5. Если противник использует что-то подобное и наблюдает из лагеря, то сейчас, меняя траекторию, сабинские разведчики могут хотя бы выяснить радиус действия. Хотя, конечно, оператор может сидеть и на байке. «Твою мать!» — помощник графа сжал кулаки. 30 градусов вправо и ускоряйся!» Байк резко повернул. «От одной группы отрываемся», — констатировал Свят. «Но ко второй приближаемся. 300 метров!» По ушам резанул оглушительный свист, а через мгновение метрах в 30 в лесу грянул мощнейший взрыв. И тут же два еще ближе. Срывая листву и срезая ветки, вокруг замелькали осколки. «Щит просел на 30%!» — заорал Дани и рванул руль влево. Гвардеец отлично понимал, что главная задача — выяснить способности врага, но гораздо проще сделать это живыми. Стволы и кустарники слились в сплошную коричнево-зеленую стену. Ветки хлестали по шлемам и костюмам, а лес один за другим оглашали новые взрывы. Даня сменил направление и бросил байк влево, с трудом объезжая неожиданно выскочивший из травы пенек. Свят вцепился в сиденье, выругался под нос и, выкинув из головы все лишнее, сконцентрировался на анализе стремительно ухудшающейся ситуации. Понятно, что по ним работают минометы из лагеря, но кто их наводит? Жучки? Тогда... Снова раздалась серия взрывов, и они кучно легли там, куда бы они поехали, не измени Даня совсем недавно направление движения. «Меняй курс почаще!» — крикнул ему на ухо Свят. «Да я понял уже!» Даня снова изменил направление, и байк выскочил на большую поляну. Свят огляделся и увидел, что топор каким-то образом умудрился их обогнать, а чудящий позади него рыбак что-то кричит и тычет пальцем в небо. «Что там еще? Монстры?» 4 летящих точно за ними черных пятнышка. Свят быстро вскинул бинокль. «Твою мать!» — вырвалось у него. Не меньше чем в 200 метрах летели 4 круглые платформы, а поверх них торчали головы в шлемах. «Мочи, козлов!» — заорал Свят, срывая с плеча автомат. Впрочем, рыбак и без его команды уже дал первую очередь. «Дань, старайся ехать так, чтобы деревья не мешали!» «Как? Здесь, в лесу, повсюду?» «Попробуй!» Свят извернулся и прицелился и выстрелил. Байк подпрыгнул, и автомат едва не вылетел из рук. Еще очередь, и вокруг резко стемнело. Они снова заехали в чащу. «Твою мать!» — прорычал помощник графа, когда толстая ветка ударила его по шлему. Он, конечно, мог сбить преследователей жучками, но так бы раскрыл свои возможности. А сейчас делать это было категорически нельзя. По счастью, минометная стрельба прекратилась. «Хрен с ними! Отрываемся!» — снова повесив автомат за спину, скомандовал Свят. «Так что теперь наоборот, старайся держаться как можно более густого леса». «А вот с этим вообще проблем нет», — через плечо отозвался Даня. Свят убедился, что преследующие их байки не приближаются, и откинулся на спинку сиденья. Они спарились, но если сейчас какой-нибудь случайно выскочивший из-под земли пенек не устроит им аварию, и они сумеют благополучно оторваться, то миссия, считай, наполовину выполнена. Очевидно, что как только основная погоня отстанет, наблюдатели на платформах также развернутся и улетят в сторону лагеря. Тогда Святу с друзьями останется найти высокое дерево и передать информацию в Савино. Но что делать дальше? Понятно, что прикажет Дмитрий Николаевич, но он будет ориентироваться на их показания. И рекомендация тут может быть только одна. Летающие платформы нужно срочно уничтожить. Иначе вся эта вооруженная по последнему слову техники армада сумеет избежать любой западни, и невредимый подойдет к стенам Лос-Сантоса. «Что делаем?» — крикнул Даня. «Пока едем. Как оторвемся, ищем высокое дерево. А если они до Савина за нами поедут?» «На этот случай мы и взяли с собой подарки», — оскалился Свят и похлопал по прикрепленным к байку увесистым мешкам. С группой наших посланцев мы встретились около часа дня, недалеко от границы Диких земель, в 10 километрах от теперь уже официально принадлежащего мне кирпичного завода. Общий результат переговоров с волками я уже знал из короткого сообщения по рации. А сейчас Васильич рассказывал подробности. «Сначала они даже не открыли ворота», — бывший староста Савина усмехнулся и сплюнул в дорожную пыль. Ржали, кричали, что завод принадлежит им, и что никакого Волкова они не знают. Но потом, когда я сообщил, что теперь завод принадлежит графу Акулову, смеяться перестали. Вышел переговорщик и сказал, что им нужна неделя на то, чтобы их представители сходили в суд, проверили документы и другую подобную чушь. После этого я им сообщил, что они должны покинуть территорию в течение 2 часов, и что потом прибудут наши рабочие. Они сказали, что их не пустят, так как завод принадлежит им, ну и так далее. «А что там с обороной?» — уточнил я. «Да двойная сетка рабица с колючей проволокой поверху и колья, заточенные по периметру. Натыканы против монстров. Сколько всего народу, непонятно, но с автоматами мы видели 20 человек. Думаю, еще столько же где-то на территории, плюс рабочие. Может, еще кто-то подтянется. Короче, у нас явно больше». «Понял, спасибо». Я отпустил бывшего старосту и повернулся к Владу. «Предлагаю план А». «Солидарен», — кивнул главный гвардеец и убежал отдавать распоряжение. План А был прост. Мы предполагали, что наше численное превосходство будет значительным, и никаких проблем с захватом кирпичного завода не предвидится. Вот только вся эта ситуация являлась прекрасной возможностью потренировать штурм сходу, то есть без предварительной артподготовки и устрашения. Иногда это просто необходимо, а практики в подобном у нас пока не было. Да, негуманно, но к чему, а к гуманности текущая обстановка вообще не располагала. Когда, если не сейчас? И против кого, если не против бандитов из диких земель? «Ваше сиятельство!» — высунулся из моего внедорожника Коля. «Савина вызывает!» «Иду!» Я запрыгнул в машину и захлопнул дверь. «Слушаю!» «Срочное сообщение от Свята!» — проговорил динамик голосом Виктора Харитоновича. Уже по тону полковника стало понятно, что новость далеко не лучшая, а по мере того, как он докладывал, мое настроение становилось все хуже и хуже. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы, когда Виктор Харитонович закончил доклад. «Свят запрашивает подкрепление для проведения диверсионной операции по уничтожению этих летающих штук». Это надо сделать так, чтобы не засветить наши возможности, — напомнил я. — Мы понимаем, Дмитрий Николаевич. Я уже накидал примерный план, но нужно начинать прямо сейчас. Пока подкрепление доедет, пока мы все сделаем, они приблизятся еще больше, и мы можем не успеть устроить им основную ловушку. — Хорошо, начинайте. Как закончу здесь, рвану назад. — Ваше сиятельство, — снова заговорил полковник. — Еще и считаю, что нужно сообщить нижегородским властям о том, что мы узнали. Кстати, около часа назад стала поступать противоречивая информация о повсеместных атаках пермяков. — Этого еще не хватало, — выдохнул я. — Ладно, я сейчас как раз рядом с ретранслятором, сам свяжусь с ними. Едва связь прервалась, я набрал полковника Севастьянова, и к моему огромному облегчению он ответил сразу же. — Как раз собирался с вами связываться, Дмитрий Николаевич, — пробасил военный. — Я уже прибыл в Усмань, но, боюсь, сегодня войска привести не смогу. — Да они не нужны сегодня, Руслан Олегович, — проговорил я. — Тут пока все спокойно, а враги далеко. Давайте завтра, после обеда, но вызвал я вас по другому и куда более важному поводу. — Слушаю вас, Дмитрий Николаевич. У нас произошло первое столкновение с идущими к нам войсками князя Сергея Ярова. Как мы и подозревали, они снабжены передовыми пермскими технологиями, в том числе некими летающими разведплатформами. Диаметр 1,5 метра, предположительно работают на средних жемчужинах. Они точно способны выдерживать вес минимум одного бойца с экипировкой и подниматься на большую высоту. Если смотреть на них снизу, похожи на птиц. — Это очень ценная информация, — медленно произнес полковник. Но, к сожалению, она запоздала. Мы уже знаем об этих штуках. Да, на меня накатила волна раздражения, и я не сдержался. Могли бы и сообщить об этом. Сообщили бы, ваше сиятельство. Вот только узнали мы об этом. Полковник сделал паузу, очевидно, решая, стоит мне говорить или нет, а потом глубоко вздохнул. Ладно, все равно вы скоро узнаете. 2 часа назад... Ижевск подвергся массированной бомбардировке с этих самых штук. Их прилетело не меньше 500. Сильно пострадала стена и наша защитная артиллерия. А потом начался штурм. На данный момент бои идут уже в городе. Одновременно с этим были атаки на «Орел» и «Тверь». Но по всему выходит, что там скорее был отвлекающий маневр, и в основном использовали силы диких князей. Свои же основные войска пермяки бросили именно на Ижевское направление. И одновременно большой флот прибыл по Каме, и в набережных Челнах высадилось еще не меньше 50 тысяч человек. — То есть мы потеряли 2 города, — уточнил я. — Дмитрий Николаевич, я и так сказал больше, чем должен был, — мрачно заметил полковник. — Собственно, поэтому жду приказа из центра. И, возможно, мне придется вести людей не к вам, а в другую сторону. — Вас понял, Руслан Олегович, — медленно проговорил я. — Тогда хотел бы отметить, что люди мне и не нужны особо. Для меня более важна артиллерия. — Хорошо, Дмитрий Николаевич, мы учтем это. До связи. Раздался щелчок, связь оборвалась. Я открыл окно, и ко мне тут же подошел Влад. — Мы готовы выезжать, ваше сиятельство. — Тогда вперед, — кивнул я и откинулся на сиденье. Итак, горячая фаза войны между Нижегородской и Пермской империями началась. Если я правильно понял Севастьянова, все эти предательства князей и блуждания вокруг Нижегородской империи были отвлекающим маневром, чтобы растянуть силы, а атака пошла оттуда, откуда изначально и должна была, со стороны Ижевска, чрезвычайно ценного города, при этом ближе всего расположенного к самой Перми. Похоже, именно эта крепость на пару с набережными Челнами скоро станет плацдармом для дальнейшего продвижения пермских войск. А с остальных сторон будут давить дикие князья, оттягивая туда ресурсы обороняющихся и ослабляя их. Мотор взревел, и, отвлекая меня от мысли, мимо все быстрее замелькали деревья. Ладно, подумаю о стратегическом положении позже. Сейчас же, после новостей от Свята, исход сражения с Сергеем Ярым не выглядел столь очевидным, и в свете этого срочное наращивание производства кирпичей становилось жизненно необходимым.